Весенние волны в просторе, звенели лучи в небесах. Веселое солнце и черное море увидел я в ваших глазах. Всюду бегу, любимая, вас, слышу голос родной. Солнечный вальс, солнечный вальс, чайка, чайка, чайка над синей волной. Под небом сияющим вы танцевали, и сердце заметило вас. Вы солнечным вальсом, прощаясь, назвали наш первый единственный вальс. Слышу голос родной, солнечный вальс, солнечный вальс, чайка над синей волной, чайка, чайка, чайка над синей волной. Дорожка пропала в зеленом просторе, как будто сейчас вы ушли. Веселое солнце и черное море, и белое платье вдали. Всюду бегу, любимая, вас, слышу голос родной. Солнечный вальс, солнечный вальс, чайка над синей волной, чайка, чайка, чайка над синей волной.